начинает там говорить, что там это имя человека должно быть записано на лбу. Хотя Писание прямо говорит, что должно быть имя зверя записано. Понимаете? Немножко добавили, да, от себя. На что Господь говорит? Добавит Господь за такие вещи. Вот. А если кто убавит, кто скажет, что это не нужно там, да? Нам не нужно учение там, Антихристе, там не нужно учение там об Церкви Божией, там, да? Нам не нужно учение о страшном суде, или, ну там, мнение о том, что будет вечное мучение грешников, это мнение устаревшее. Что по этому поводу будет? Сказано, того Господь отнимет у него долю его от дерева жизни и от города святого. И в том, что написано в этой книге. То есть человек не попадет к дереву жизни, не попадет в этот город. В наказание за то, что он посмел сказать слово Божие. Здесь, кстати говоря, очень важный момент. Мы слишком часто относимся к Священному Писанию совершенно превратно. У нас вот это внутренний, я не знаю, интеллигентский зуд, что ли, это называется. Тяжелое заболевание такое, духовное. Когда человеку не имется какую-то от себя тинку в Слово Божие нести. Вообще в церковь нести. А я считаю так, люди говорят, да? Да, это творчество, да. Я считаю, ну мало ли, лично у меня такое мнение. У меня у каждого есть право на свое мнение, говорят там люди, да? Вот. Господь говорит, у тебя это право есть. Но учти, это право ограничено чем? Ты добавишь, тебе добавят по полное число. Ты убавишь, тебя вычеркнут. Понимаешь? У тебя есть абсолютное право. Ты, пожалуйста, право на свободное творчество есть. Но ты при этом знай. Добавишь к чему-нибудь откровение Божие, так? Тебе вкатят по полное число. А убавишь что-нибудь от откровения Божие, тебя вычеркнут с книги жизни. Вот и все. Наша задача, понимаете, просто следовать откровению. Не прибавлять и не убавлять. Что дано, то и держи. Держите предание, стойте, держите предание, которому вы научены, или словом, или посланием нашим. Апостол Павел что говорит, так? И в книге «Премудрости» царя Соломона, в книге притчи царя Соломона, вернее, сказано, не прибавляй к словам Бога, чтобы он не обличил тебе, и ты не оказался в грехе. И дальше он говорит, не говори ангелу, Боже, это ошибка. Действительно, не прибавляй, не делай от себятины, не надо, не трогай, это опасно. Богословие не область для творчества, понимаете? Богословие права на творчество у нас нету. Потому что богословие – это откровение Бога. Кто ты такой, чтобы поправлять Господа Бога? Ну, так логично, да? Что такое ум человека и ум Бога? Ну, в общем, ничто, понимаете? Как небо отстоит от земли, так мысли ваши, говорит, а отстоят от мысли мои, говорит Господь Бог, так? И пути мои от пути ваших. А люди смеют поправлять Господа Бога. А я считаю так. А у меня вот такая точка зрения. А у меня вот такая точка зрения. Ну, нормальное место для моих точек зрения где? В помойке. Самое милое дело, пускай точка зрения там и лежит. Так ведь? Куда интереснее точка зрения Господа Бога иметь, чем свою точку зрения. А Господь прямо говорит, все жестко отрезать. Если не попытаешься что-то сделать, учти, что я тебе вкачу по полной. Просто дам это, что мало не покажется. Как любили говорить древние пророки от имени Господа, я вот дам ударю так, что кто услышит об этом, у него звенит в обоих ушах. Вот. Вот как раз это та вещь, которую совершенно сейчас забыли. Сейчас, например, какой-то важный вопрос. Например, смотрите, обсуждается вопрос, там, не знаю, как относиться к тому или другому явлению политической жизни, там, да? Или, например, как относиться к тому или иному явлению там, общественной жизни. Самое интересное, что у нас сейчас говорят о чем угодно, но не от точки зрения Господа Бога. Замечаете? Да. Да? А, значит, патриоты говорят, нужно с точки зрения России смотреть. Монархист говорит, нет, с точки зрения монархии надо смотреть. А либерал говорит, да нет, с точки зрения либеральных ценностей, общечески надо смотреть. Так? Вот. Кто о чем угодно, но не о точке зрения Господа Бога. Понимаете, вот это интересно, да? Вот кто один остается чужим, а Христос Спаситель. Вот его точка зрения никому не нужна. Ни либералам, ни космополитам, ни патриотам, ни монархистам, никому не интересна точка зрения Творца Вселенной. Это дичь. Абсолютная дичь, понимаете? Но это стало нормой современной жизни. Представляете? И более того, сейчас люди говорят, как ты смеешь об этом думать? Точка зрения Господа Бога никто знать не может. Понимаете, да, за этим что стоит? Значит, точка зрения Господа Бога не знаю. А значит, следовательно, мы можем что угодно делать. Господь говорит, а вот ты нет. Не можете. У меня есть своя точка зрения, которую очень четко можете узнать. Я, конечно, не навязываю, Господь говорит. Но если вы хотите узнать, это очень легко можно. Вот. В моем слове, у моих отцов, все это изложено. Понимаете? Если вам не хотите узнавать, вы получите то, что не захотели узнать. получите за меч, говорит Господь. А не просто вы так пройдете. А как узнать волю Божию? Ну, очень просто. То, что написано святыми отцами, вернее, то, что написано в Священном Писании и согласием отцов, да, то является истиной. Поэтому, если какой-то важный вопрос хотите узнать, справьтесь, пожалуйста, в Слове Божьем, в святых отцов. Да? Причем, справьтесь так. Сначала, для начала, все свои предположения выкиньте в помойку. А потом уже справляйтесь. Понятно, да, почему? Иначе что мы будем делать? Вот у меня есть такое предположение, дай-ка я под него подберу, да? А то, что не нужно, поучеркиваю. Как Лев Толстой говорил, да? Когда вы читаете Евангелие, читайте его с красно-синим карандашом. То, что вам нравится, красным подчеркивайте. То, что не нравится, синим зачеркивайте. Вот, а потом красное оставляете. Вот. А Господь говорит, а вот такое вы и получите. Вот, нет, говорит, Господь, поэтому надо сначала отказаться от своей точки зрения, так? А потом, что в Священном Писании сказано? Что у отцов церкви сказано? Так? Проверили. Если моя точка зрения противоречит этому, отказаться от нее быстренько и перейти на точку зрения Господа Бога. И чем меньше у меня своих точек зрения, тем я мудрее. Поняли? У нас почему-то обратно принято считать, что чем у тебя больше своих точек зрения, тем ты мудрее. Но на самом деле это глупость. Это просто глупость и тот блеф, который нам вбили в голову гуманисты. Но это ложь. Помните, что такие вещи, эти вещи очень рискованные. Если вы пытаетесь свою точку зрения поставить выше точки зрения Господа Бога, вы рискуете вечным спасением. Это опасно. И ничего такого не стоит. А проистекает все это из-за гордыни. На будущее выключайте, ладно, потому что... Сейчас найдем. Церковь не может подсказать это политикам, чтобы они... А политики не спрашивают. А что Господь... Государство, вот посмотришь какое-нибудь по телевидению, там пасху проходит, и все политики стоят в церкви, молятся, крестятся, они все тут при церкви. А Господь что сказал? Он сказал, неправедно, пускай делает неправду еще. Оскорбленно, пускай сохраняется еще. Праведно, еще пускай оправдывается. Кто хочет, пускай спрашивает. Понимаете? Кто хочет, пускай спрашивает, язык есть. А понимаете, насильно мил не будешь. Представляете, вот сейчас я поймаю человека и буду ему насильно вталкивать. Ну что он скажет? Да пошел ты лесом, скажет он мне. Понимаете, и все. Наша задача призвать к вере в Бога. Потом человек захочет, придет. Когда захочет, он спросит, так? Язык есть, слава Богу, да? Есть средства массовой информации, есть интернет, в конце концов. Всегда спросить можно. Вот. Если не хочешь узнать... Зачем Господь дал нам разум? В смысле, чтобы... Чтобы узнавать его волю, он нам дал разум, а не для того, чтобы интерпретировать, как нам хочется. Да. А вот за то, что были два разбойника, один из них был благоразумный. Да, да. Да. И что, в чем вопрос? И один благоразумный, да, другой злой. И в чем вопрос-то? А? Ну, церковь еще не было, крещения-то не было еще. Он крестил своей кровью. Благоразумно крестил своей собственной кровью, как сейчас мученик крестится. Да. Крещенный своей кровью, так же крестится и сейчас. Даже сейчас, например, человека там, не знаю, представьте себе, вот сейчас в Саудовской Аравии человек скажет, я христианин, я верю в Иисуса Христа. И вот за это отрубит голову. Он не успеет покреститься. Он в раю будет? Да, будет в раю. Укрестит своей собственной кровью. Вот и все то же самое. Там полагается смерть? Да. Через отрубание головы? Да, да. И дальше много. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. Аминь, ей гряди Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, эта книга, она подтверждена, подписана. Говорит свидетельствующий то, что я написал. Он подписывает, говорит, да, я прихожу скоро. Кто такой? Кто подписывает книгу? Поставил автограф. Кто на книге? Я поставил автограф на книге. Да, я приду скоро. Мы возьмите со мной, да? И на это отвечает Иоанна. От себя, от лика апостолов. Аминь. Да, приходи, Господи Иисусе. Мы ждем тебя. Вот святые апостолы ждали Христа. Они мечтали о встрече со Христом. Мы знаем примеры, когда сколько было случаев, когда апостолы отказывались от того, чтобы их там снимали с крестов, там, да, отказывались от того, что когда прекращали казнь, вот, потому что они мечтали встретиться с Господом. Например, апостол Фома, когда его решили убить. Его же убили в предательстве, по-подлому, без приговора. И его там, как якобы, должны были перевести в другой город. Но он прекрасно знал, что его должны убить будут сейчас. И он своим ученикам сказал перед смертью, перед тем, как идти на смерть. Он сказал, вы не уговариваете меня, не пытаетесь меня спасти, потому что я сейчас сегодня встречусь с Христом. Вот. А святой апостол Андрей, когда его хотели снять с креста, тоже началось землетрясение, правитель испугался, он провалился под землю, погиб. Их воины хотели снять его с креста, он взмолился Господу, Господи, не надо, дай умру. И он умер, чтобы уйти Господу хотел. Так и Игнатий Богоносец сказал, что если вы меня любите, он писал в послании к Римлянам, если вы меня любите, вообще из Римской церкви, он что говорил, если вы меня любите, вы не будете меня выкупать. Вы за меня взятку не будете, давайте, чтобы меня освободить. Вот. Это значит, проявится ваша любовь. Поэтому апостол говорит, ей грядите, Господи Иисусе, мы ждем тебя. Поэтому церковь должна жить в ожидании пришествия Иисуса Христа, Иисуса Сладчайшего. И вот и мы должны вырасти вот до этой меры, понятно? Это мера такая, чтобы мы искренне могли сказать «Ей, гради Господи Иисусе». Не формально сказать, так? А чтобы настроить свое сердце так, чтобы это шло из глубин сердца, само по себе, да? Чтобы живая вода Святого Духа, изливающаяся от престола Бога Отца, она влекла нас к Богу всегда, понимаете? Чтобы у нас было небесное тяготение в наших сердцах, чтобы мы стремились к небесной родине, так же, как у нас люди часто стремятся к земной. Чтобы у нас стремление было настолько сильным, чтобы оно поглощало нас все. Чтобы мы сказали, ей гряди, Господи Иисусе. И от лика апостолов святой Иоанн добавляет. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Пускай благодать Святого Духа, подаваемая через Господа Иисуса Христа, пребывает на нас с вами. Давайте, чтобы пускай благой дар Господа Христа, он ведет нас по нашему пути. Чтобы мы могли войти в святой город Иерусалим и могли найти вечную жизнь. И выпить от потока живой воды и увидеть Бога лицом к лицу, как мы сегодня слышали. Спасибо тебе, Господь. Подожди. Можно ли наше время отлучить человека мирского от церкви? Если может, то за что и как? А ответ очень простой. Ответ, отлучить человека от церкви, конечно же, можно, мирского. Если он православный христианин, конечно же, да? Если он не христианин, отлучить его от церкви невозможно, что он не в церкви. Ну, понятно, да? Когда он говорит, то почему там не отлучили от церкви, там, не знаю, там, Сталина или Ленина? Ну, они же не христиане, они же говорят, что они атеисты. Как их отлучишь? Там, да? Отлучать можно только те, кто притворяется христианином, но уже христианином не является. Отлучается от церкви очень просто. Для этого есть власть епископа. То есть, законы правящий епископ в том городе, где живет этот человек, может отлучить его от церкви за какие-то тяжелые преступления. Как это делать? Очень просто. На такого человека подается официальное обвинение в каком-то тяжелейшем грехе, нераскаянном, или особенно же в грехе ереси. И такой человек, тому, если, потому что ересь сама, вот, чаще всего за нее отлучает от церкви, да, или за раскол. Почему? Потому что ересь крайне опасна, гораздо опаснее, чем блуд там, или убийство. Потому что блуд и убийство, они действуют только на одного человека, да? А ересь, она может отравить там миллионы людей. Ну, как в случае с коммунизмом произошло, например, с фашизмом. Вот. И поэтому тогда обвиняет, такой человек обвиняет ересь, и его приглашают на церковный суд. Ему всегда сначала предлагают отречься от заблуждения, его убеждают отказаться от этого. Потому что церковь никогда заранее не пытается, вот как сейчас, не пытается заранее людей там, как бы на них печать поставить. Некоторые считают, вы там, почему там церковь сразу же там никого-то не отлучала? Это церковь так никогда не сделает. Знаете почему? Потому что Бог наш, Бог милосердия, который не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, но чтобы все достигли познания истины, понимаете? И всего этого как раз церковь всегда стремится, чтобы все люди спаслись. Вот. И именно поэтому церковь ждет покаяния человека, призывает покаяния. Но если видит, что он неисправим, тогда он отлучается от церкви, как был Лев Толстой. Вы знаете, да, что приговор об отлучении Льва Толстого был готов в 1893 году. Но Синод ждал до 1903 года, посылал огромное количество миссионеров, епископов, которые пытались таким образом вразумить Толстого. Толстой отказался, тогда он был анафематством, отлучен от церкви. За ересь, за неверие в личного Бога, в Святую Троицу, за неверие в Божество Иисуса Христа и за множество других ересей. Никто уже так